например, мы видим, что творится, например, в четком порядке, значит, тот, кто создал, у него должны быть знания и так далее. Валиязу биллях. Это их акида. Амма ахли суннати фаякулюна яджибу ан яхузу аль-хакку бид-далиль. Ахли сунна джамаа говорит, нет, ты должен смотреть на что? На далиль. Первый ваджиб — это далиль. Ваза далиль якуна биля аят матлюва. Матлюва имеется в виду аят матлюва, тот человек, кто ма натлюху, то есть Кур'ан и сунна пророка сам. Те аяты, которые мы читаем, имеется в виду Кур'ан и сунна пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Уляйка юхилюна аля аяты кауния мар'ия биназарихим, то есть уляйк имеется в виду ашариты и заблудшие течения, говорят, что мы должны смотреть на знамения кауния, бытие, мар'ия, те, что мы видим, биназар, то есть смотрение. Биназар аль-балигх, то есть взглянуть, вот как говорится, и задуматься. Задуматься, вот как говорится, не просто посмотреть на небо, а сказать, что вот небо есть, это создание, в создании должно быть. Нет. Амма ахли сунна джамаа фаякулюна ля будда мин назри фид далиль. А ахли сунна джамаа говорит, нет, мы должны смотреть куда? Не на небеса, а на землю. Должны смотреть в далиль. Ляль яжли стимбат, не от того, чтобы вывести из этого далиля какой-то хукм, валякин ляжли маариф, однако для того, чтобы узнать. Анна хаза каджа алейхи далиль, то, что то, что мы делаем, или то, в чем мы убеждены, на это есть далиль. Фи айю масаиль, в любовь, в каких вопросах? Фи масаиль аллати ля ясеху лислам иль мар илля бихи, в тех вопросах, без которых ислам человека является недействительным. Миклю маарифат иль муслим андаллах азза ваджаль гуаль мустахикку лиль ибадати дуна масива. Вроде вопрос, или как вопрос, то, что Аллах, субхана ва тааля, достоин поклонения, только Он, никто кроме Него не достоин поклонения. Поэтому смотрите, когда у нас далиль есть в Куране, ва абудуллаха ва ля тушрику бихи шайя, поклоняйся Аллаху, не предавайте мне консаши, поэтому альхамдулилля мы ширк не делаем. А они, когда говорят, просто смотрят небеса и думают, что весь ислам это посмотреть на небо и сказать, да, есть создатель. Поэтому видим эти ашариты, матуридиты, они есть, все суфисты придерживаются, идут к могилам, просят мертвых, почему? И ты им скажешь, что это куфр, что это ширк. Нет, говорит, я что, говорю, что кроме Аллаха другой Бог есть? Я что, какому-то идолу сажда делаю? Я что, говорю, что меня кто-то кроме Аллаха кормит? Видите, до чего у них заблуждение? Потому что они не берут далили откуда из Курана и Сунны, а берут далили Куран, откуда мин назар. Смотрим и выводим какие-то выводы. Философствует. Хаза ля буддан якуна инда бурхан, инда гу бурхан алей. То есть у человека должен быть довод или доказательство на это. Я алямуху фил хаяти и валяу марра. Должен знать, один раз услышал в жизни, хоть один раз. То есть я молюсь, почему я молюсь? Да. То есть их убеждение, то есть их ислам, да, заключается только в этой области. Потому что мы должны тоже смотреть. То есть... Сейчас я об этом скажу. Мы об этом скажем, иншалла. Раз. Я понял, что ты хочешь об этом сказать, я скажу об этом, иншаллах. Мисли Маариф Муртаев сказали, да Будда Никуна Инду Бурхан Алей. То есть мы сейчас я аляму фильхаяти валя умар. Говорит, он должен быть довод на любое дело, знать хоть один раз в жизни. То есть я молюсь. Почему я молюсь? Я у кого-то сейчас у вас спрошу, короче, почему ты молишься? Он скажет, потому что Аллах приказал. Ну-ка, расскажи мне этот аят. Скажешь, я наизусть его не знаю. Но ты знаешь, что ты видел, либо на русском языке его перевод, либо один раз в жизни ты его видел. И ты уже, то есть, молишься от того, что ты знаешь, что Аллах тебе это приказал. Вот этого достаточно. То есть не надо, чтобы ты все наизусть аят знал. Нет, один раз в жизни услышать о том, что это Аллах сказал. Ты услышишь, тебе кто-то передаст, Аллах сказал, приведет тебе аят. Или же увидеть своими глазами, или же услышать хадис, или же увидеть своими глазами. Один раз в жизни, даже если не выучишь, достаточно. Почему? Потому что ты уже это дело делаешь на основе того, что ты видел и знаешь. Видел или слышал и знаешь. Правильно же? Понятно, да? Вот это и есть, называется достаточно валя умара, хоть один раз. Якуну каддахаля фигаза дин бады маарифти далили. Поэтому человек заходит в эту религию после того, как узнает далиль. Валигаза кану валя мауна. Поэтому наши ученые юалимуна амматаль фимасаджид, учили простолюд в мечетях, ваяхфазуна гумхази рисавиту саляса усуль, и заставляли учить людей эти три основы, ляжди айда мишани лямр, потому что это дело великое очень, то есть знать тела на основе далиля. И мы, как увидим, иншаллах, здесь будем читать, что здесь шейх, рахматуллах алейх, ничего от себя не говорит. А? Айдам. Айдам, то есть великое, величие, шан, величие этого дела, шан лям, величие дела. Величие важности дела, величие важности дела. Поэтому мы видим, что это рисаса вся на далилях. Почти 90% здесь только далиль говорит. 90% приводит только далиль. Аля уль масаля араба аля ти яджибу алейна тааллюмуха аля илим. Первый из четырех вопросов, те, которые являются обязательным изучением, это аль илим, знание. Аль илим аджмалиху хагуна бимасаяти тафсилиху фир рисаля. И вот аль илим, шейх все вот это послание будет говорить о первом ваджибе. Все вот это послание будет говорить о первом ваджибе. И шейх рассказал об этом, то есть Аджмаль его собрал его в этом послании о саяте фир рисале. То есть конкретно мы уже будем разбирать в самом послании. Рисаля тисалясу усуль, то есть послание три основы, шарху лихазаль ваджиб ляоль. То есть все это послание будет шарх, объяснение для первого ваджиба, а это аль-айлим. И как мы выучили из матна, яджибу алейна тааллюму арба аль-масаль алюля аль-айлим ва хуа маарифту Аллахи ва маарифту набиихи ва маарифту дини ислам биль-адиль. То есть вот это и заключается айлим. Познание Аллаха, познание религии, познание посланника. Ат-тани, вторая вещь, который является ваджибом, аль-амалю биль-илм, после того, как ты узнал, чтобы ты жил в соответствии с этим знанием. Валь-амалю биль-илм мингу, очень важная вещь. Знание, жить или действовать, или внедрять знания в жизнь, и делится на первое. Матаркугу куфр, оставление чего является куфром. То есть ты что-то узнал и не живешь в соответствии с этими знаниями, является куфр. Значит, есть дела в соответствии с знаниями, оставление которых является куфром. Уамингу матаркугу маасия. Также из дел, из знаний, в соответствии с которыми если ты не живешь, то есть оставление дел в соответствии со знаниями, есть такие оставления дел, которые являются грехом. Уамингу матаркугу макрух. И также есть такие дела, знания, оставляя которые, то есть в соответствии с которыми ты не живешь, является макрухом, порицаемым. Уамингу матаркугу мубах. И также есть те знания, оставления, если ты оставляешь дела в соответствии с этими знаниями, они являются разрешенными. Кайфа якуну зали. Как это понять? Алейну якасиму, знание делится, фаляльму литтухид, знание, например, единобожие, бианна Аллаха аззауджаль гуаль мастахику лилибадати вахдаху, то, что Всевышний Аллах, он достоин только один поклонения, и за алимаху лябд, если раб узнает об этом, валям яамаль бихазаль алим, и не будет жить в соответствии с этим знаниями, то есть биан ашрака билляхи аззауджаль, как он не будет жить соответственно с этим знанием? Будет предавать Аллаху Субхану ва Тааля сотоварищи, лям янфаху ильмуху, его знание ему не поможет. Все же с этим согласны? Человек узнал, что Аллах только достоин поклонения. Поклоняется кому-либо, нет пользы ему от этих знаний. Факана тарку лямалю фи хаккихи куфра. И поэтому, если он оставит дела в соответствии с этими знаниями, это является чем? Куфр, неверие. Вакад якуна маасия. Также оставление дел в соответствии с знанием может быть грехом. Например, биан'алима масалян анналхамра хараму шурбуха. Если у раб, Аллах Субхану ва Тааля узнает то, что распивание спиртных напитков является харамом. Хараму байуха. Харам является продавание. Хараму ширауха. Покупать. Хараму сухьюха. Поить. Хараму стисхауха. Просить напоить. Ванаху залик и подобное этому. Вахаля фаль'алима аллази индаху. И оставить те знания, которые у него. Уалима аннаху харамун фахалев, то есть знал, что это харам, однако не придерживается этих знаний, фатакун, то есть будет пить или продавать фатакуну мухалефату гумаасы, я не иртакаба кабира. То есть его, то, что он оставляет эти знания, не живет соответственно, будет грехом, и это будет иртикабуль кабира. То есть он делает большой смертный грех, минкабайри зунуб, и смертный грехов, и хазиль масали, в этом вопросе. Уамингу магуа макрух, также есть оставление дел, в соответствии с знанием, который является макрухом. И за алима на Набия саллаллаху алейхи вассалям кана юсалли алихайя. Если раб Аллах узнает то, что Пророк саллаллаху алейхи вассалям молился в определенном положении, васифати муайяна, то есть определенное описание было для его молитвы, фахаля фаху фи суннати мина суннан, и оставляет какую-то сунну из его суннан, бада ильми гибиха, после того, как он узнает об этой сунне, тарку амаль би ильми хаза индаху хаза макрух, оставление этого дела, то есть в соответствии с знанием является макрухом. Лянна тарку ля амаль без сунна ля себе ваджиб. Потому что оставление сунны не является ваджибом. Файкуну тарку макрухан. И оставление это является макрухом. Однако вы говорили, если хочешь быть салафитом, следуй за пророком. Поэтому многие братья, субханаллах, иногда некоторые из братьев, будучи дома, живя в каком-то, например, обществе, научатся определенной молитве. То есть как-то молиться. Определенной, например, видом. И приезжают сюда и узнают истину. Узнают, что он, ну, допустим, у нас в Средней Азии, например, Масаф Абу Ханиф. И узнали, допустим, что руки поднимать, например, в масавинце. А потом узнали, пришли, узнали, что конкретные, достоверные у хадис у муслима, у хадис Бухари, то, что Пророк саллаллаху алейхи вассалям перед руку поднимал руку, и после руку поднимал руку, руки. И субханаллах не следует этому. А кому ты следуешь тогда, субханаллах? Пророк саллаллаху алейхи вассалям тебе говорит, делай. Вот представьте, в наше время этот человек, представьте к нему, он что, в каком опасном положении человек. Пророк саллаллаху алейхи вассалям, представьте, что Пророк саллаллаху алейхи вассалям сейчас воскреснет и скажет ему, поднимай руки перед руку. И после руку. Аллаху Акбар, когда говоришь. Он что скажет ему? Что-то вот, не знаю. Вот, понимаешь, вот, саллаллаху алейхи ва саллям. Мы вот, когда дома были, нас медресе вот так научили молиться. Вот, Пророк говорит, делай, ты говоришь, что нас в медресе научит. Субханаллах. А потому что Пророк Саласам, если нет сейчас, есть, он есть Пророк Саласам, есть его сунна, есть его хадисы, есть его хадисы. Если Пророк Саласам нет, он как будто бы он есть, потому что есть его хадисы. Альхамдулиллахи Рубби, это милость Саласам. Аллах Субхану Тааля нас так не оставит. Поэтому Пророк Саласам он есть. А как он есть его хадисы. Сказал, руки поднимай. Поэтому не скажешь, это сунна посланника Аллаха или что? Или ваджиб. Пророк сказал, делай. Потому что Пророк Саласам приказал, мы сказали же, как в начале урока Пророк Саласам сказал, салю, приказал, молитесь, камарай туму не усали, как вы меня видели молящимся. То есть молитесь так же, как я молился. Значит, также делать соответствие, жить в соответствии со знанием, может быть мубах разрешенным, то есть можно оставлять, можно жить, как ватаркуху мубах айдан, и оставление разрешено, бимисли аль-мубахат, как и другие разрешенные вещи. То есть помидоры же можно кушать, а можно же и не кушать. Если ты что-то готовишь, например, кушать, ребята в квартире живут, и кто-то, например, ты приготовил, кто-то из ребят не кушает, не порицаю, ты что не кушаешь? Ну не хочешь, ты кушать не хочешь. Это его личное дело. Мубахат валядат, то есть как простые разрешенные вещи, или как какие-то обычаи. Нахузали. Например, кан яблюгуна миналь илим, анна яблюгуна. Кан яблюгана, как дойдет до нас миналь илим и знаний, анна навия саллаллаху салям, кан мин хаяти и филибаси каз. То, что он одевал определенную одежду, например, определенного фасона. И таким образом, канат машиту, машиятугу аля наху хатма. Или он, например, у него походка определенная была. Вагазли умур дживили, табиии, эти вещи врожденные, природные вещи. Фима наталяму. То есть изучая это, мы знаем, что это врожденные и природные вещи. Миммалям нухатов и бифига билякцида. Аллах Субхану Тааля посланник не призывает нас к тому, чтобы мы в этом следовали. То есть рожденные качества пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И затара калямалю бига, если же он оставит дело по нему, кана таркуху мубахан лягу. Оставление этого дела является чем? Разрешенным. Ляннаху лям юхатабу аль-муслим. Лям юхатабу аль-муслиму. Ан яхтады бихазил мур. Потому что мусульманин, ему не приказывается и не побуждается к тому, чтобы он следовал за этими делами. Мисля фиазил мур бинаху сайри наби салсам. Как, например, походка пророка салаллаху алейхи ва саллям. Или делать голос, как у пророка салаллаху алейхи ва саллям. Билюмур джибилия. То есть врожденных каких-то делах. Алятикана алейхи салаллаху алейхи ва саллям. То, которое придерживается пророка салаллаху алейхи ва саллям. Поэтому есть некоторые вещи, они врожденные, а многие мусульмане как-то делают и говорят, что люди говорят, что это сунна. Нет, это не сунна, это джибли. Фаякуну ламалю бизалика мубахан. И поэтому жить, делать это в соответствии, ты же узнал ты об этом просто сам. И жить в соответствии с этим знанием является мубах. Вакад юджару алейхи занау лихтида. И также человек может взять аджир, если он берет ният. То есть какая-то определенная вещь, но человек делает это ният, как следовать за пророком салсам, то он может быть возьмет за это аджир. Если делать ният, следовать за пророком салсам. Мы знаем, что любой мубах, разрешенная вещь, человек может из него брать аджир, только кушать. Кушать мубах, правильно? А если человек кушает с ниятом, что он подкрепляется, чтобы у него были силы делать ибада, он уже берет за это аджир. Фаякуну тарку ляма ляйдан мубахан. И оставляет, то есть дела в соответствии с этим знанием является разрешенным. Аляма люхаза ахазаху мин кавли аззаваджаль. И откуда он взял далиль? То есть шейх сказал, первый илим, второй амаль. Откуда взял? Взял слово про Аллаха Субхану Тааля. Илля лязина аману ва амилю суалихат. Кроме тех, которые веровали и делали праведные дела. Ассалис аддават уилляй. Третье. Призыв к этим знаниям. Ида алима ва амиля. Если человек узнал и потом внедрил эти знания в свою жизнь, то есть живет с этим знанием. Фаиннаху яду уилля залик. Он начинает призывать к этим знаниям. Вадавату каттакуну биль макаль, и дава может быть словами, ва каттакуну биль фиаль, и может быть действиями. Лянна лимтисаль биль фиаль дава, потому что выполнение какого-то приказа, Аллах Субхану Тааля пророка, тоже является даватом. Файзам тасаль муслим лима умира биги, если мусульманин выполняет то, что им приказано, файна газа яджуалюху юршиду гайраху, это этим самым он как бы управляет другим, или указывает, или показывает другому, иршадан самитан, то есть молча. Делай даву молча кому-то другому. Бифиали изакана хазаль матлюб, анна хазаль матлюб. У бифиали действуем, если это действительно требуется. Потому что вот мы знаем, что много-много дел в исламе, даже Аллах Субхану Тааля в Коране нам рассказал, или даже в хадисе пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Да, Аллах Субхану Тааля в Коране говорит, «Интубду садакати фаниимма ги». «Интубду садакати фаниимма». Если вы будете давать садака внешне, явно, Нема, это одна из лучших садака. Почему? Потому что люди, смотря на вас, будут брать что? Пример с вас. Как это пришел хадис пророка саллаллаху алейхи ва саллям, тот, кто в исламе ведет хорошую сунну, не бида. Как кто-то говорит, хороший беда, бывает плохой беда, ты далит привод. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, кто ведет в ислам хороший беда. Тот, кто ведет в ислам хорошую сунну, то есть дорогу, тому будет вознаграждение, вознаграждение тому, кто живет в соответствии с сунной до судного дня. И известная история, то есть когда Пророк саллаллаху алейхи ва саллям стал хадис, когда пришли бедные бедуины, принявшие ислам, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, они тогда бедные были у них, тогда упорванные одежды были, и Пророк саллаллаху алейхи ва саллям побудил сподвижников давать садаку, то есть сделал им хутбу, один из сподвижников встал и дал Пророк саллаллаху алейхи ва саллям садаку. То есть как бы не сообразили сначала все, один встал, говорит, вот это. И когда другие увидели, раз как бы очнулись. Бывает же иногда какое-то дело, ты надо делать, и вот не соображаешь это. А когда увидишь, что-то делать, в голову приходит. И Пророк, собственно, когда увидел, что вот этот подвижник как бы побудил других сподвижников делать это, сказал, тот, кто в исламе ведет хорошую дорогу, муаджир и аджир, те, кто делает. Поэтому это великая вещь, оживление сунны. Знаете, что если вы узнаете что-то сунца, оживляйте это. То есть делайте это. Что, а люди иногда часто, вот в жизни часто бывает, иногда ты какое-то дело делаешь, и люди сейчас спрашивают, ты почему так сделал? Видишь, потому что и действительно люди больше смотрят на ваши дела, чем на ваши слова. Потому что знаете, что да, и призывающие, когда дома дава делают, или где-то, люди, вы знаете, у людей под микроскопом находятся. Почему? Потому что очень много нехороших людей, которые ищут недостатки призывающего. Как говорят, как говорится, в одном из арабских стихов, например, на такой перевод у него, что и каждый прелюбодей желает, чтобы все были прелюбодеями. И каждый вор желает, чтобы все были ворами. Почему? Потому что, чтобы никто прелюбодей не говорил, ты прелюбодей. Поэтому прелюбодей хочет, чтобы все прелюбодеями были. И также вор не хочет, чтобы ему кто-то говорил, ты вор. Хочется. И также, когда человек какой-то плохой, и приходит хороший человек, говорит, что ты плохо делаешь, ему не хочется, чтобы он поэтому тоже ищет только, что и ты плохо делаешь. Вот ты идешь. Поэтому знаете, что вот это суннат Аллаха фихалька. Когда вы выйдете на дават, знайте, что вас будет обливать грязью, как дождь с неба льет. Нету такого, чтобы вас не... И мы об этом будем говорить саббат. И альхамдулля, если вы видите, что человек призывает к истине, и этого человека поливает грязью, знаете, что альхамдулля он на пути пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Этому радоваться надо. И если вас тоже обливает грязь, радуйтесь этому, альхамдулля, скажите. Почему? Потому что, во-первых, это, иншаллах, спокойствие. Как сказал шейх Тахан, сказал, то есть один из наших ученых в наше время, сказал, знай, что если у тебя нет проблем из-за твоей религии, то проблем в религию. То есть если ты у тебя да, ты да, водишь и изучаешь ислам, ну видишь, что у тебя проблем нету, ни от людей, ни от кого, и люди тебе как-то вообще проблем никаких нет, значит, у тебя что-то в религии ненормально. Почему? Потому что суннат Аллаха фихалькой, путь Аллаха и сознание, то, что обязательно человек, который приходит с истиной, ему у него бывают какие-то проблемы. Это во-первых. Во-вторых, то, что когда тебе поливают, знаешь, что Аллах субхана тебя любит. Касала Айша радиаллаху анху, когда услышала, что люди ругают сподвижника пророка саллаллаху алейхи ва саллям, сказал альхамдулилля. Они, говорит, умерли, но Аллах субхана тааля не хотел, чтобы их хаджр закончился. Поэтому, говорит, создал тех, кто это делает. То есть тот, кто поливает и поносит сподвижника пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что, когда кто-то ругает, этим же самым хасанаджи этому человеку добавляется. В-третьих, то, что иншаллах тааля суд... То есть, многие братья, не надо, радуйся. В-третьих, альхамдулилля, радуйся, будет, грехов же у нас достаточно, будет кому грехи наши отдать. Поэтому рассказывает, когда Али ибн Аби Талиб, если я не ошибаюсь, к нему пришел один человек и сказал, что тот хулиан тебя поругал. Он так обрадовался, приготовил подарок, на, говорит, подари ему, пожалуйста. Он взял, пошел, подарил, тот удивился, пришел, говорит, кстати, подарок, я тебя поношу, говорит, а ты, говорит, мне подарок. Альхамдулилля, говорит, я так обрадовался, говорит, хоть будет никому свои грехи отдать. Потому что у него голова, говорит, до этого как будто он проблем был, вот столько грехов, что с ними делать, а сейчас обрадовался, будет кому грехи отдать. И подобных плюсов тысячи. Знаете, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что тут, если тебя кто-то ругает, за тебя ангел отвечает. То есть тебя кто-то ругает, ты радуйся, альхамдулилля. Представьте, тебе кто-то говорит, что он фасик, а ангелы говорят, сам ты фасик. До тех пор, пока ты молчишь. Поэтому, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда его ругали с пророком саллаллаху алейхи ва саллям, он никогда спокойно относился. Пришел араб пророку саллаллаху алейхи ва саллям, взял его за плащ, потянул, так сильно сказал, Мухаммад, дай мне из денег. Поистине, это не твои деньги, не деньги твоего отца. Даже сахабы сказали, что у него след остался от этого. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям улыбнулся и сказал, загрузите ему верблюда. Смотрите, когда его касалось. Поэтому рассказывает шейх Утамин рахматуллах алейх. Смотрите, ученые исследуются сунна пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Один из братьев рассказывал шейх про шейха Утамина. Подошел к нему один бедуин, приехал тоже, потянул его такси. Давай мне, говорит, деньги. А вот шейх Утамин, говорит, улыбнулся. И потом, говорит, сказал, у меня нет денег. Он, нет, говорит, давай я встану. Он говорит, я правда. Потом говорит, ладно, пошел кого-то занял и дал бутылку. И когда эти спросили, почему ты так сделал, шейх Утамин, говорит, разве не слышали рассказ хадис пророка саллаллаху алейхи ва саллям? То есть даже не то, что поливать там или поносить, когда даже больно сделали. А что касается шариата, пророк Саусам, как рассказывается, пришел один из подвижников и сказал пророку Саусам: оба санька Аллаха, я специально опаздываю на фаджр. Почему? Потому что тот-то и тот долго читает молитву. Рассказывает Барай Мазин, что говорит пророк Саусам: я никогда его таким гневным не видел. Разнес и сказал: инна фикум ля муафирун, поистине среди вас тех, кто как бы отгоняет людей от ислама. Так разгневался. Почему? Потому что человек как бы причина оставляет молитву из-за того, что кто-то усложняет ему молитву. Видите, когда религия гневается. А у нас наоборот. Мы видим, кто-то сейчас поливает, сидят на уроке, в этом же Боусе, допустим, на уроке, в Дирасхасе, сидит учитель и туфту поливает, врет на пророка Саусам, распространяет ахиду. И братья, которые знают, что он говорит чушь, сидят спокойно, слушают. А другие заблудшие ребята слушают. Не гневается, не встает, не говорит, что ты не прав, не объясняет, не спорит с учителем. Ну, конечно, всему есть своя дорога. Где бы ты ни учился, будь то в Боусе, в Дирасхасе, в Санавии, в Кулие, будь то в Маркезе, Фаджр, Нил, Диван, если слышишь, что-то чушь говорит, исправляй эту чушь. Не оставляй людей. Гневайся, как это делал пророк Саусам. А у нас наоборот, нас ругают, мы гневаемся. Религию ругают, мы спокойно к этому относимся. Ас-саллаху валяфия. Поэтому это очень важная вещь, которую иногда все знают и соблюдают. То есть мы должны жить, дава должен быть делами. Ватанья дава тубилькауль. Также дава бывает речью, бильлисан, языком. Дава тубилькисан кадьякуну ваджива. Дава, то есть призывать языком, иногда даже бывает ваджив. Вакаттакуну мустахаббы, иногда может быть желательное. Фаятафарру мин дава тубилькисан, и уже ветви исходят из дава языком. Анвау мин аддава, то есть разные виды дава. Минга китаба тубилькалик. То есть когда ты пишешь карандашом. Вафитта алиф, когда ты пишешь книги. Вафир расай, когда ты пишешь всякие послания, ванаху далик и тому подобное, уминга насай у мухталиф, а также различные советы, польма вайс, наставления и так далее. И знаете, что ваджиб, как шейх сказал, иногда лисан языком бывает ваджиб. Поэтому, если видите порицаемого, не молчите. Не молчите. Знайте, что тот, кто видит порицаемого, у него есть возможность это исправить, то, что у него наихудшее положение Всевышнего Аллаха Субхана Таля. Приведем только одну историю. Огромное количество аят, огромное количество хадисов, а это история Бану Исраиль. Когда была деревня, которая ловила рыбу. Ловила рыбу, и Аллах Субхану запретил в субботу ловить рыбу. Здесь группа из людей собрались и хотели обмануть Аллах Субхану. Закинули сети в пятницу и вытащили их в воскресенье. Сказали, мы в субботу не ловим. Хотели обхитрить Всевышнего Аллаха Субхану Таля. Субханаху Атали. Группа людей сказала этим людям: не делайте этого. Запрещали им это. Это нельзя, это запрещено. Была также третья группа, которая не делала этого, не ловила рыбу, но молчала. И мало того, что молчала, даже порицала тех, кто им запрещал. Говорила: «Лима тарайзуна хауманилляху мухвику хумамуафибу хумадабан шадид». Зачем вы, говорит, порицаете этих людей? Все равно их Аллах погубит, оставьте их. То есть эти не ловили рыбу и не порицали. Аллах Субхану Тааля спас кого? Спас только тех, кто запрещал. А тех, кто ловил, и тех, кто молчал, превратил в свиней и обезьян. Поэтому, если мы не хотим, чтобы Аллах Субхану Тааля не в этой жизни нас свиней и обезьян превратил, а в той жизни, чтобы свиней и обезьян превратил, поэтому мы должны запрещать порицаемое. Не говорите кто-то: я, у меня знаний нет, я не могу говорить. Тебе никто не просит говорить то, что, в чем у тебя знаний нет. Если ты не можешь языком сказать, если у тебя нет знаний, ты видишь, брат порицаемый идет, возьми его, отведи к тому, кто знает, чтобы ему объяснили. Донеси до него, как не удава, книжка, кассета, если ты сам не можешь говорить. А если сам можешь говорить, то, что вещи ты знаешь, предупреди. И если ты приведешь, все, Всевышний Аллах Субхану Тааля с тебя спросим будет. Поэтому пророк Саусам и то боялся этого. Пророк Саусам, когда сахабом стоял хаджи тулида в последнем хаджи, говорил, не остановился, не ушел, сказал: халь баллах, сказал. Я, говорит, вода вас донес, баллах, ты же. Халь баллах, три раза донес. Аллахумма фаши, сказал. Аллахумма фаши. Аллах засвидетель, я донес. То есть то, что на мне было, я сделал. Поэтому вот это то же самое. Если вы будете в судный день, это тоже большой будет грех. Бада давати аль-ваджиб ар-раби, после давата четвертым ваджибом является ан-ят-аль-ля-мадай, чтобы знал призывающий аль-лази-алима, который узнал сумма-амиля, который потом жил в соответствии с этим знанием, сумма-да, потом призывал ан-на-гу-яджиба-алейхи-ан-язбира, то, что он должен терпеть. Лянна суннат Аллахи аззаваджалля фи халькахи лям яджил хабуля хасана набиина ва мурсалина. Потому что путем Аллаха Субхану Тааля в его создании является следующее. То, что Всевышний Аллах лям яджил хабуль, то, что Аллах Субхану Тааля не сделал то, что народы так принимали, просто посланников и пророков. Аллазина гум авдаль хальк, даже несмотря на то, что они самые лучшие создания, ва аля гум дараджа, и самую высокую степень имеют. Лям яджил хабуля, то есть просто так их народ не принимал. Воинна мауриду, они встретили противостояние, ваузу, им причиняли боль и страдания, вахасаля ляу махасаля, и случилось с ними то, что случилось. То есть, смотрите, самый любимый создание Аллаха Субхана Тааля подвергается к таким вещам. Поэтому, если ты, Аллах Субхана Тааля, испытываете этим, не говори его почему-то, Аллах, иншаллах, Аллах Субхана Тааля любит. Аллах Субхана Тааля любит, поэтому потому что он этим самым, Аллах Субхана Тааля хочет тебя вести в фердаус ля-аля, самую верхнюю степень дараджат. Однако твои тел не хватает. Но Аллах хочет этого, поэтому он посылает на тебя всякие испытания, чтобы ты терпел, чтобы этим Аллах Субхана Тааля поднял твой дараджа в раю. Фадай яхтаджу лян ясбир кама сабра мурсалин, и призывающий нуждается в терпении, так же, как это терпели посланники. Баинна наби алейхи саляту вассалям, и даже пророк саллаллаху алейхи вассалям умер биан яхтави хазваль сабирин. Яхтави сабу сабирин, то есть равняться, то есть сравниться, быть так же, как это с терпеливыми вместе. Всевышний Аллах Субхана Тааля говорит, фазбир, терпи, пророк Саусам приказывает, кама сабара улюль азми мина русули, как терпели крепкие духом из посланников. И не торопись. Фасабру, терпение, ассабру фигайтель мухиммати, лиман алим, то есть является одним из важнейших приспособлений для тех, кто узнал амиля, потом жил в соответствии с этим знанием, фадаа, и призывает, яхтаджу лян язбир, нуждается в терпении. Фаин лям язбир, кана мина лязина, ястахыв фагуму лязина ля юхину. Если же он не будет терпеть, то он будет среди тех, кого побуждают неверующие к легкомыслию. Как сказал Всевышний Аллах Субхана Тааля, фасбир, терпи. Инна ваад Аллахи хак, поистине обещание Аллаха истина. «Валя истихав и ястахифаннака лавина ля йоқинун», и пускай не побуждает тебя к легкомыслию те, кто не верует. То есть, потому что если ты терпеть не будешь, ты будешь делать то, чем недоволен Всевышний Аллах Субхана Тааля. То есть, ты же делаешь неверующим дава. Потом они тебя побуждают будут тому, что если ты терпеть не будешь, например, делать так же, как они делают, или же оставлять давы и так далее. Это все побуждение к легкомыслию. Потому что они теми бедами, теми мучениями, которые будут причинять тебя, будут побуждать тебя к этому. Однако ты терпи и стой на этом. Кад хаззара набия саллаллаху алейхи вассалям ва асхабаху мин аль аджли. И посланник Аллаха Субхана Тааля предупреждал своих сподвижников не торопиться. Факаль ва лякиннакум каумун тастаджилун. Однако вы народ торопливый. То есть... А я вот здесь... Можно сейчас спросить? Вот это... Аллазина ястахифанна... Ястахифанна, то есть побуждать к легкомыслию. Кто это побуждает? Вот это... Вот ля юкнун, те, которые не умеют, не уверуют. Ага. Те, которые не верят, они побуждают человека, пророка. То есть, если пророк Саллассалам говорит, если ты не будешь терпеть, ага, те, которые не уверовали, побудят тебя к легкомыслию. Как побудят к легкомыслию? То есть, смотри, я делаю дав. Ага. Люди мне начинают что? Вредить. Из-за этого я оставляю дав. Это же легкомыслие. Я оставил шариат. Почему? Потому что они стали причиной для этого. Или же я делаю дава, и потом люди не отвечают, они мне дава делают, и что? Я становлюсь такие же, как он, как в наше время, аузу билля, многие братья здесь, аузу билля, до того заблуждены, имеют такой принцип. Может, кто-то из вас слышал, кто не слышал, обязательно услышит. То есть, если есть братья, кто здесь по много лет находится и говорят такие вещи. То есть, когда мы им говорим, например, сам простой вопрос, борода и так далее, например, они говорят, нет, вы этим самым отгоняете людей. А вы говорите, а как надо делать? Нет, надо, знаете, вот, они говорят, побрить бороду, в этом мудрость есть. Ты когда приходишь, сейчас, говорят, люди бородатых не говорят, а когда понимаешь, ты сядешь среди них, начнешь дава делать им, они тебя будут слушать. То есть ты должен, говорит, костюм одеть, должен, говорит, галстук одеть, должен, говорит, должен как они быть. Та музыка, ну, поучаствуй на какой-нибудь свадьбе, водку пьют, проблем нет, но ты там дава делаешь. А узу беля, смотрите как. То есть, знаете, что значит эти слова? Он дава не делает, эти ему дава делают. Он приходит к бритому, ему бритый говорит, я тебя не буду слушать, пока ты чего бороду не побреешь. А вот оно же так, он побрил бороду. Я тебя не буду слушать, пока ты свои штаны не отпустишь. Послушай, я не буду тебя брить, пока ты с нами музыку слушаешь, пока ты музыку с нами не будешь слушать. Он присутствует на этих вечеринках. Я не буду, я не буду, я не буду, пока мы находим, что он 100% становится как он. Видите, опасночка чего? Вот оно так есть. То есть, есть определенные границы, да, в которых должен находиться мусульманин, не тот, кто призывающий, да, определенные шариаты. Если здесь под воздействием, как бы, человек начинает эти границы, как бы, легкомысленно отнимать, то есть можно оставить это, можно оставить это, можно оставить это, да? Имеется в виду вдавать. Да, здесь да. Вот в этом аяте, именно в Суре Рум, подразумевается вдавать, да, чтобы не оставлять то, что тебе приказал. То есть то, что приказал, на нем оставайся, терпи. чему ты, ты не подвергся. А он еще хасилян. Вот это, какой смысл дает? Это вот этот же абзац, вторая строчка. Какой смысл дает он здесь? То есть не делает кубуль принятия хасы как случившимся. То есть не случается с ними, что принятие. То есть не получается, не принимает их. Хаса, к слову, хаса, да, случится, произойти. Не происходит им принятие, короче, как бы так дословно если. Хазиль масаль арба ваджибун таалюма. То есть эти четыре вопроса, как мы взяли из матна, смотрите, мы теперь матн же взяли, и алим рахима каллах, знаем, что такое рахима каллах. Аннаху яджибу алейна таалюма арба из масаль, знаем. Алюля алейма, ву марифу Аллаху, марифу Наби, ву марифу Дин Ислам Билязиля, аттани аляму люби, ассаль садауту лей, ароби ассабру аля рафих, узнали. Эти вещи четыре нам надо знать. Аль-амаль биха, аль-илм, валь-амаль, ва-дават, ва-сабр. И жить соответствующим чарашим, то есть знать, делать, делать дава и терпеть. Далилю аль-азалика, какой далиль на это? Потому что мы договорились, без далиля не говорить, правильно же? Кто-то говорит, с чего вы это взял? Вот ты сейчас все об этом рассказал, с чего вы это взяли? Мы говорим, слава Всевышний Аллах, бисмилляхи рахмани рахим, валь-аср. Клянусь временем. Инна линсана ляфи хуср, поистине человек в убытке. Илля ляддина аману, кроме тех, которые уверовали, уамилю салихат и делали праведные дела, ватавасау бильхак, и завещали друг другу истину, ватавасау бисабр и терпели. И завещали друг другу терпение. Каля Аллаху аззаваджаль. Аллах субхану тааля сказал, валя аср. Аль аср гуна заман. Аср здесь подразумевается заман, время. Ахсам Аллаху аззаваджаль бихи ли шарафихи. Всевышний Аллах поклялся им из-за почета его. И мы знаем, что Аллах субхану тааля клянется чем хочет. Аллах субхану тааля может клясться чем хочет. Мы же создание не можем клясться, кроме как его именами и его атрибутами, субхану тааля. Аз-заману мутляк подразумевается просто время. Валь-аср яни ваз-заман, валь-умр, валь-вахт. То есть подразумевается как бы клянусь эпохой, клянусь жизнью, клянусь временем. А вот видите, смотрите, перевод. А у нас когда переводят книги, валь-аср клянутся чем? Аср. Все думают, время аср это, которое что между Зухром и Магрибом. Нет, это таят не аср, нет. Видите? То есть ученые, потому что нигде не пришло, что время Аллах Субхану тааля принес время аср. А в смысле валь аср, то есть я клянусь эпохой, клянусь временем. Как говорят это ученые, как это пришло от сподвижников. Ляннаху ашрафу шайн уатиеху линсан. Потому что это одно из самых почетных вещей, которые были даны, которые было дано человеку. Ан уатие умран фиги ябдулла. То есть ему дана жизнь, в которой он поклоняется Аллаху, джалля ва аля. Ваютеху, в которой он подчиняется ему. Фабисабубель умри абад Аллах. По причине жизни он поклоняется Аллаху. Фабисабубель умри шаруфа ин катаб Аллаху аззаваджалля ляху джанна. После шарафа запятую уберите. Фабисабубель умри шаруфа ин катаб Аллаху джалля ва аля ляху джанна ан якуна мин ахли джанна. И по причине времени ему проявляется почет, если Всевышний Аллах предписал ему быть в раю, то что он будет из тех, кто будет в раю. Фагуа шарифуль кадр. То есть это время имеет почетное место, уазим кадр и великое место. Воля аср, Аллах субхану тааля клянется асром, временем. Джавабуль касм, должен быть теперь ответ. Зачем Аллах субхану тааля клянется? Я не мама ана джавабуль касм, то есть что значит должен быть ответ? Я не ля ещайн джавабуль касм, то есть зачем Аллах субхану тааля поклялся? Ляма аксам Аллаху джалля валя бил аср, лима аксам Аллаху джалля валя бил аср. Почему Аллах субхану тааля поклялся временем? Кали джалля валя инна линсана ля фи хуср. Поистине человек в убытке. Фаджавабу касм, то есть ответ на этой клятве является инна линсана ля фи хуср, поистине человек в убытке. Ва аккада дзалик. Аллах субхану тааля подтвердил это. Би, то есть есть частица, называется муаккидат. Что спросить? Муаккидат, то есть подтверждение. Би инна. Первый вопрос сказал инна, поистине. Биллям ля фи хуср. То есть как будто придется клянусь Аллахом, поистине, поистине человек в убытке. Дословно это так. Клянусь Аллахом, первое подтверждение. Второе, инна, поистине. Ля тоже является подтверждением. Ля ауалян касам, то есть ауаль касам, первое поклято. Второе, маджиу инна. Во-вторых, пришло частица инна. В-третьих, маджиу лям. В-третьих, маджиу лям, аль-латиту самма, музахляка, ау музахляка. То есть музахляка, музахляка, это как бы терминология называется подтверждающая лям. Маджиу лям фи хабари инна. То есть Аллах сказал, уаляса, инна линсана ля фи. Инна у нас это харф. Алинсан это у нас исму инна, мансубу алямат у нас бифатха, ля фихаср, фихуср это у нас по мазхабу куфийцев, джар маджрур является хабаром, по мазхабу басриинов, джар маджрур муталлик бимазуф, то есть каин. И ля пришло как бы перед хабаром. Знаешь, это мы нахуй знаем, да? Эти несложные вещи. Если вам непонятно, из тех, кто с нами учит нахуй, пускай переспросит. То есть маджи улям, то самое, маджи улям фи хабар инна. Понятно, да? Лям пришла в хабар инна. Потому что фи хусар это хабар инна. А исам инна у нас где инсан? Куаля джалю аля инна линсан аля фи хусар. Поистине человек в убытке. Вахлю лэлем якулюна, я не ахлю лэлем бель маани. То есть ученые говорят, имеется в виду ученые риторики, арабской риторики. Якулюна. Инна лмаджи у муакидат. Яслюху инканаль мухатабу мункиран лимаштамаля алейхи мухидат. То есть можно приводить подтверждающие частицы только тогда в арабском языке, когда тот, к кому ты обращаешься, отрицает то, с чем ты к нему обращаешься. То есть есть такая наука, называется фус баляга, красноречие. И ученые говорят, что из красноречия в арабском языке, чтобы ты соблюдал определенные правила, одним из правил красноречия то, что если ты клянешься и что-то подтверждаешь, только тогда это, когда человек это порицает. То есть сейчас я говорю вам, горит лампа. Никто же из вас это не отрицает. Поэтому говорят в арабском языке, не красноречиво, если скажу, поистине эта лампа горит. Однако я им сейчас скажу, что на улице стоит, допустим, красная машина. Кто-то из вас скажет, Аллаху алим, стоит она или нет. Я скажу, валлахи иннага мауджуда, клянусь Аллахом, она там есть. И скажешь, нет, нет, я тебе не верю. Тогда я скажу, валлахи инна саяра ля мауджуда. Еще больше добавляю. Значит, в красноречии, в фусхе, в баляге, подтверждение только тогда, когда тот, кому ты обращаешься с чем-то, он отрицает это. Фамасалян такую лиман лям яку наинда ухабр, например, ты говоришь кому-то, кто что-то не знает, фулян ун хадим, кто-то пришел. Ля ясу ван такую линна фулянан ля кадим, вадза калям юнкер калям. То есть ты кому скажешь, что кто-то пришел, и нельзя говорить, что поистине кто-то пришел, если тот не отрицает это. Вайриду ан ястахбил хабар. И он хочет принять твой хабар, то, что ты ему сообщил. Такую фулян кадим, кто-то пришел. Фахбарту убикудуми фулян сообщил о том, что кто-то пришел. Лякин из закана мункеранля, однако если он это отрицает. Ау мунзиля манзиля тюль мункерля, или же он подобен тому, кто отрицает. Фаиннаху туакидуль калямля, тогда ты подтверждаешь его. Манзиль мункер, то есть иногда может человек явно не отрицать. То есть смотри, я тебе говорю, там красная машина. Но говорю, я в твоих глазах вижу, что ты мне не веришь. Mm-hmm. То есть ты не отрицаешь же, Ян? Видишь, нет, подобен, нет. Подобен. Ты бы подобен тому, кто... То есть, Мунзель, я как бы тебя спустил на степень отрицающего. Mm-hmm. Мунзель, амуназаль, аумуназаль манзиля таль мункер. Муназаль. Муназаль манзиля таль мункер ля. Как бы спущен на степень амуназаль мунзаля манзиля таль мункер ля. Фаиннаху туакит каляму ля. Поистине тогда надо подтверждать. Ляки ликай язиду интибагагу, чтобы он, как говорится, свое внимание обратил внимание на тебя. Ваяду микраругу лимаштам аля алей. И чтобы как внутри он воспринял эти слова. Яду микрар, то есть чтобы у него эти слова крепко в душе встали. Аль-Мушрикун, так тут вопрос, почему Аллах Субхану Тааля поклялся тремя этими? Аль-Мушрикуна ляжи ма гум фимина ширки ма анаду ва ма анаду фи рисаля. То есть мушрики делали ширк и выступали против послания. Халюхум их положение, бальва макалюхум даже их слова, аннахум гумасабу наджа, они утверждали, что они будут спасены. Далиль, Аллах Субхану говорит, валяйн руджиату ля робби инна ля индаху ля хусна. Мушрик говорит, если я вернусь к Аллаху, у меня там еще лучше ждет, чем здесь. Поэтому мы знаем, что они говорили, как мушрики, смотри, Аллах Субхану мне дал имущество, дал мне детей, я богатый, значит Аллах меня любит, если у меня любит, значит мне там еще лучше даст. Это было утверждение мушрика. Фагум юнкиру на аннахум саякунуна фи хасара. Они отрицают то, что они будут в убытке. Ау юнкиру на тваифатан ухра минха анна якуна инсан саярджуля хасара. Или другая группа говорит то, что они сейчас, например, нормально, хорошее положение, а потом будут в убытке. У аннаху лян янджу ля ахлю лиман. И также отрицают то, что не спасется, кроме тех, кто уверовал. Фаакад Аллаху азза ваджалля ля джинкарихим билькаль бильмакали, вальфиали, вабильхаль. И Аллах Субхану поэтому подтвердил, потому что они отрицают словами, своими действиями, своим положением. Бикаулихи сказав, инналь инсан аля фихуса, поистине человек в убытке. Яни анна джинсу лица, под человеком подразумевается кто? Кто именно? Про какого человека Аллах Субхану говорит? Нет, подразумевается вид человека, человечество, как бы. Алиф валлям хазихи ли джинс. Алиф валлям, мы знаем, что алифлям бывают разные. И тариф подразумевается на джинс, ах и так далее. Но это не важно. Важно то, что джинс подразумевается, когда я говорю «Алинсан», подразумевает любого человека. «Алинсан». Например, я говорю «Ли джинс», я говорю, например, такое выражение. «Ар-риджалю акву миналь мар'а». «Ар-раджуль акву миналь мар'а». Мужчина сильнее, чем женщина. Я подразумеваю, какого мужчина? Имеется в виду, что пол, мужской пол сильнее, чем женский пол. Но мы знаем, что среди женщин тоже может быть что? Кто-то из женщин сильнее некоторых мужчин. Однако я подразумеваю в общем то, что аль-раджуль, вот это алифлям в арабском языке называется алифлям или джинс, подразумевается группа, вид. И когда Аллах сказал аль-джинс, имеется в виду человечество. Аль-джин, аль-инсан. Фихус алифлям, да, джинс как бы вид. Алифлям джинсия называется. Аль-инсан, я не джинсу линсан, подразумевается вид человека, человечество. То есть инна линсан или фихус, Аллах говорит, поистине человек в убытке. Я одну вещь хочу отметить, тоже мне сейчас в голову пришло. Смотрите, милость Аллаха Субхана Тааля. Мы изучаем здесь, изучаем акиду, заодно изучаем лугу арабия, заодно изучаем тафсир. Как делается тафсир? Аллах, это великая милость. Альхамду лилляхи раббиль алямин. Джинсу линсан фильхусар, то есть человечество будет в убытке. Я не фихасарати назима, то есть в великом убытке. Илля мани стуфния, кроме тех, кто исключен из этого вида людей. Ваза нау накар миншиддати зихн. Валяги говорят, что когда приходит что-то, а потом приходит истисна, то есть хуком про какого-то человека, что эти люди в таком, кроме, это баляга говорят, что это, короче, один из видов притягивания внимания. То есть ты говоришь, люди в убытке, ты раз, субхана, люди в убытке. Все люди, кроме, ты как будто вот так, кроме. Что, кроме, кто? Тебе хочется, то есть, если я замолчу и уйду, у тебя потом будет в груди, как, ну кто же это, кто же хочется мне это быть, и так далее. Меньше, это другой один из видов, меньшидды зельля фабуль калям, то есть то, что обращает, притягивает твой разум, принятию слов «Инна линсана ля фи хусар», то есть «Куллю нас», то есть «Все люди будут в убытке», «Куллю линсан фи халяк ва хасара», «Все люди в гибели и убытке», «Сумма стусна», «Стусне» или «Сумма стасна», потом Аллах исключил «Факаля», «Илля лавина аману», кроме тех, которые веровали. «Хауля илля зина стаснахум Аллаху аззаваджаль». Это те, которых Аллах исключил из этого общего хукма, «Асхабу хази масайль арба». Это те, кто придерживается, не знает и узнал, и внедрил четыре эти вопроса, о которых мы сейчас сказали. Аллати закараха шейх рахима Аллах, это Илим, Амаль, Дава и Саба. Илля лавина аману. Кроме тех, которые уверовали. Алиман воля Илим воля Амаль. Мы должны знать, что иман задержит себе, потому что шейх сказал четыре вещи. Илим, илля лавина аману, кроме тех, которые уверовали. Мы скажем, откуда шейх взял слово Илим? Кроме тех, которые уверовали, алиман это Илим воля Амаль. Это знание и дела. Алейся казалик, разве это не так? Потому что у нас у Ахли Сунна Джамаа алиман это каулю валяма или валяттикар. Ахли Сунна Джамаа говорят, что иман это три вещи. Слово, убеждение и дела. А убеждение не может быть без знаний. Ваза ля аттикар валяттикар. То есть убеждение это и есть знание. Ляна льма мауриду гульхаль валякль. Потому что источником знаний, то есть источник, куда падает знание у человека, куда заходит у человека, в печенку, желудок? Нет. В сердце и в разум. В сердце и в разум. В сердце это является как бы хранилищем знаний, а или как бы центром знания. Но в сердце человек понимает сердцем. А разум уже является распределителем. То есть как бы вот мы говорят же, у нас, например, есть разум руководит, а потом, например, вот руку. Как ты поднимаешь руку? У тебя же мозги не в руке, а как бы есть нерв. Вот разум тебе дает какой-то сигнал, у тебя нерв действует, и рука поднимается. Вот подобным образом, то есть, как для примера, у нас мы понимаем и чувствуем, и думаем сердцем. А мозги это является как распределителем. Мозги являются как распределителем. То есть, когда приказ приходит, заходит в мозги, оно подписывается в сердце. Аллах Субхана Тааля говорит, «Ам лягум кулюбу яфкахуна биха». «Ам лягум абсарун ясу ябсуруна биха, улягум азану смауна биха». «Файнаха ля таамаль абсару, валякин таамаль кулюбу лятифи суду». Однако это не ослепляет, не делает слепым взоры, а делает слепым сердце. Потому что человек видит и думает, и делает. И поэтому это джунгур уляма, почти что все ученые этой уммы, все говорят, что у человека разум в сердце. Человека разум в сердце. И поэтому самый простой, знаете, вот шалиль, это знает, человек даже фитрость свою чувствует. Вот, например, я вам скажу, часто иногда что-то происходит такое с нами, да? И ты раз, мозги тебе говорят, да ничего страшного, шкель, проблем нет, а да я это сделал. И все равно чувствуешь сердце, что-то стеснено как-то сердце, что-то ненормально. Есть же такое? Мозги тебе говорят, проблем нету, а как будто вот два человека. Один говорит, проблем нет, а другой грустно, короче. Я говорю, что ты расстраиваешься, нет проблем. Не знаю, что-то. Вот есть такое? Вот это сердце и разум. Чувствуешь. Вот чувствуешь разницу сердца я с разумом, когда вот такое случается. Так. Иман сказали, что это слово, дело и убеждение. И без этих трех вещей, без одной из них иман недействительный. Аль-атикад хаза ля-атикад хуа ля-илм. То есть убеждение является знанием. Ля-на ля-илм мауриду гуль-халь гуля-ахль. Потому что знание, место ему знание, сердце и разум. Хаза ля-илм. Фа-ахлю ля-илм на-джуна миналь-хасара. То есть знающие люди, иншаллах, спасутся от убытка. Илля лавина аману амилю солихат. Кроме тех, кто уверовал и делали праведные дела. Алям накуль, разве мы не говорим, инна лиман каулю валя амалю атикат, то, что иман это слова, дела и убеждения. Вагу накуля илля лавина аману, кроме тех, кто уверовал. То есть, кроме тех, кто себе в себе несет слово, убеждение и дела. Уамилю солихат, и делают праведные дела. Альват бильвоу амаль лиман. Мы видим, что Аллах субхана тааля сделал как бы Арфуат, частицу вау поставил после аман слова вамлю салихат. Мы сказали, что иман, вот тут шесть сказал, вахлю люга, нуха говорит, якулюна на львов тати кафиран ли мугае. То, что когда частица вау приходит, это указывает на две разные вещи. То есть, когда я говорю джа Али ва Мухаммад, пришел Али и Мухаммад, подразумевается, что Али это не Мухаммад, а Мухаммад это не Али. То есть это две разные вещи. Нуха ученый по наху. Как худо судьи. Нуха ученый по наху. То, что вау приходит ли мугайра, то есть то, что указано на две разные вещи. Фааль маана залик анна ль амаль гайру лиман, то есть из этого аята разве мы можем понимать то, что иман и амаль это разные вещи? Сейчас мы сидели, доказывали, говорили, что иман это и есть амаль. А тут по наху, если кто-то, смотрите, вот теперь что? Давили на те слова, то, что я сказал, что тот, кто хорошо арабский язык знает, переводит книги, не знает шариатских основ, переводит их неправильно. И много он примеров привел вот из тех книг, которые переведены в России. С самих книг он примеры приводил. Вот арабский язык мы знаем. Человек знает по нахуй то, что мугайра приходит, вау мугайра, значит на две разные вещи указывает. Ванналь мусамма лиман ля ядхулю фи ламаль. И то, что сущность имана, в него не заходят дела, а джавабуля, нет, это не так. Вялика ляналь мугайру такуну байна хакайку ля ще. Слова могут быть, или вау, мугайра, то есть разность, различность указывает на сущность вещей. Уахакикату лиману акбару мин хакикати ламаль. И сущность имана намного больше, чем сущность дел. Ляналь амаль джуз мин алиман. То есть иман и амаль это не одно и то же. Если я говорю, в общем, что такое иман? Мы говорим, что иман это дело, речь и слово большая. Амаль это сущность дела. Если просто о деле говорить, просто о деле это не одинаково, не одно и то же. Однако это одна вещь, а это другое. То есть сущность отличается. Сущность у них отличается. Ты не можешь сказать, что амаль и иман это одно и то же. Нет. Сущность их отличается. Сейчас вот вы поймете здесь. Ляналь амаль джузмина лиман. Потому что амаль является частью имана. Валь амалю баду лиман. И дела являются частью имана. Валь атфун хас баду лям яти кафира. И поэтому это называется, то есть когда сущность чем-то называется вау, она мугайра, но мугайра различие в чем в сущности. Это называется хасун баду лям. Общее после конкретного.